Задание 28. Здравствуй, Антон. А, Иван. Сколько лет, сколько зим. Я давно тебя не видел. Где ты был? Куда ездил? Почему не звонил? Я был в Петербурге. Работал. Ты ездил в Петербург? Как интересно. Я очень люблю этот город, но давно не был там. Да, и мне нравится Петербург. Ну, расскажи, что ты делал, где ты был, кого видел? Ты знаешь, я там много работал. Писал статью и, конечно, фотографировал. Хорошо. Днем ты работал. А вечером? Во вторник вечером я был в театре. В пятницу вечером ходил на выставку. Там я случайно встретил друга и его жену. Твои друзья тоже москвичи? Нет, они сейчас живут в Петербурге. Раньше мы вместе учились в Москве, в университете. Я думаю, что вы были рады видеть друг друга. Да, конечно, рады. Мои друзья пригласили меня в гости. Мы много говорили, слушали музыку, смотрели старые фотографии.